После его отъезда в доме все почувствовали себя свободнее. Дарья замывала полы, ожесточенно передвигая стулья и лавки. Дуняшка, которой после отъезда старика Ильинична разрешила войти в горницу, сидела у изголовья Натальи, поправляла подушку, подавала воду. Ильинична изредка наведывалась к спавшим в боковушке детям и, возвратясь в горницу, подолго смотрела на Наталью, подперев щеку ладонью, горестно качая головой. Наталья лежала молча, перекатывая по подушке голову с растрепанными, мокрыми от пота прядями волос. Она истекала кровью. С каждым часом Наталья все больше и больше слабела. За полночь она открыла глаза, спросила: «Скоро зачнет цветать?» «Что не видно», — успокоила ее старуха, а про себя подумала: «Значит, не выживет. Боится, что обеспамятит и не увидит детей». Словно в подтверждение ее догадки, Наталья тихо попросила: «Маманя, разбудите Мишатку с Полюшкой». «Что ты, милушка, к чему их серед ночи будить? Они напужаются, глядя на тебя, крик подымут. К чему их будить? Хочу поглядеть на них. Мне плохо». «Господь с тобой, чего ты гутаришь? Ты бы уснула, болезная, а? Какой мне сон!» С легкой досадой в голосе ответила Наталья, и после этого надолго умолкла, дышать стало ровнее. Ильинична потихоньку вышла на крыльцо, дала волю слезам. С опухшим красным лицом она вернулась в горницу, когда на востоке чуть забелел рассвет. На скрип двери Наталья открыла глаза, еще раз спросила: «Скоро расцвенет?» «Расцветает. Укройте мне ноги шубы». Дуняшка набросила ей на ноги овчинную шубу, поправила с боков теплое одеяло. Наталья поблагодарила взглядом, потом позвала Ильиничну, сказала: «Сядьте возле меня, маманя. А ты, Дуняшка, и ты, Дарья, выйдите на час. Я хочу с одной маманей погутарить». «Ушли они?» – спросила Наталья, не открывая глаз. «Ушли. Батя не приехал еще? Скоро приедет. Тебе хужеет, что ли?» «Нет, все одно. Вот что я хотела сказать. Я, маманя, помру в скорости. Чует мое сердце. Вы скажите Дашке, чтобы она, как затопит печь, поставила воды побольше. Вы сами обмоете меня. Не хочу, чтобы чужие...» «Наталья, окстись, лапушка моя! Чего ты об смерти заговорила? Бог милостив, очунеешься!» Слабым движением руки Наталья попросила свекровь замолчать, сказала: «Вы меня не перебивайте. Мне уж и гутарить тяжело, а я хочу сказать. Опять у меня голова кружится, лишь бы до утра дожить. Воды побольше нагреть, хочу чистый быть, как помру. Маманя, вы меня оденьте в зеленую юбку, венту, какая с прошивкой на оборке. Гриша любил ее, как я ее надевала, и в поплиновую кофточку. Она в сундуке сверху, в правом углу, под шалькой лежит. А ребят пущаю ведут, как я кончусь, к нашим. Вы послали за матерью, нехай приедет за раз. Мне уж надо прощаться». Наталья шепнула: «На бок меня поверните», и тотчас потерял сознание. В окна глянул голубой рассвет. Дуняшка вымыла цибарку, пошла на баз доить корову. Ильинична распахнула окно, и в горницу, напитанную тяжким духом свежей крови, запахом сгоревшего керосина, хлынул бодрящий, свежий и резкий холодок летнего утра. На подоконник с вишневых листьев ветер стряхнул слезинки росы. Послышались ранние голоса птиц, мычание коров, густые отрывистые хлопки пастушьего арабки.